конце концов, прошлое и настоящее так неразрывны, только что не едины, словно время — это искусственное расчленение материала, который стремится к тому, чтобы стать компактным и однородным, тяжелым и очень маленьким, как некоторые небесные тела, о которых нас осведомила наука. Я приехал сюда 2 дня назад и с тех пор пишу, почти не отрываясь. На второй вечер, как будет рассказано чуть ниже, я навестил Перегрина. Сегодня буду писать дальше. Как ни странно, здесь, в тесноте и полном хаосе, пишется легче, чем на просторах Шрафф-Энда. Мне удалось сосредоточиться. А сосредоточиться, видит Бог, было на чем. Сегодня вечером уеду поездом домой. Домой. Я уже договорился по телефону с местным таксистом, чтобы встретил меня на станции. Сейчас сижу за расшатанным столом у окна, из которого мне видна до невероятия пушистая макушка нежно-зеленого платана. А позади его пляшущие листвы, мешанина окон, стены, труб и задние фасады домов, построенных из корявого цвета навоза викторианского кирпича, из которого, надо полагать, сотворен весь этот район Лондона. Свою большую удобную квартиру в Барнсе, в 2 шагах от реки, в 2 шагах от вокзала, я продал в лихорадочной спешке, когда покупал Шрафф-Энд. А эта квартирка рисовалась мне некой часовней для покаяния. Я не успел даже расставить мебель. Рядом со мной на кресле расположился телевизор. Счастье, что в Шрафф-Энде телевидение недоступно. Дальше лицом к стене стоит книжный шкаф. Повернув ко мне свою сероватую спину в лохмотьях паутины и дырочках от древоточца. Картины, лампы, книги, украшения и скатанные ковры загромождают пол, а между ними печальная россыпь битого стекла и фарфора. Я безжалостно торопил грузчиков, и они оказались не на высоте. В крошечной кухне жмутся нераспакованные ящики с хозяйственной утварью. Хотя я много чего продал, а кое-что сдал на хранение, в том числе несколько чемоданов, набитых театральными сувенирами. Вещей здесь явный переизбыток. Обе спальни очень небольшие, но из них открывается приятный вид на переулок, где перед низенькими домами посажено много деревьев и кустов. Кухня, если суметь в нее втиснуться, вполне хороша, с газовой плитой и холодильником. Вчера на завтрак я ел макароны с сыром из банки, приправленные прованским маслом, чесноком, базиликом и опять же сыром. А на второе вкуснейшие холодные вареные тыковки. Поджаривать их, на мой взгляд, не следует. Не забыть купить еще тыковок, а также зеленого перца и захватить с собой. И раз уж речь зашла о еде, я только что вспомнил, что вчера вечером, когда я был у Перри, я должен был обедать у Лиззи и Гилберта и забыл предупредить, что не буду. Они, наверное, весь день для меня стряпали. Что привело меня в Лондон? Главным образом, вероятно, сознание, что в проблеме Хартли обозначилась очень важная пауза. Пауза, необходимая для раздумий, планов и известного очищения намерений. А конкретно, меня привезла сюда Розина в своем отвратном красном автомобильчике. Розина опять появилась в Шрафф-Энде вечером того дня, когда состоялось мое столкновение с Беном, на многое открывшее мне глаза, и я поверг ее в изумление. А заодно и отвязался от нее, попросив завтра рано утром отвезти меня в Лондон. Мне хотелось, как я уже сказал, уехать, чтобы подумать. И еще хотелось, как я сейчас объясню, найти старые снимки Хартли, оставшиеся в городе. А попутно я нашел удобный способ отделаться от Розины, хотя бы на время. Мало того, что, осчастливив ее своим обществом и приняв ее шоферские услуги, а водитель она первоклассный, я имел все шансы ее